Глава 18. Я хорошо все видел, несмотря на свое состояние. Видел, как Марк сделал шаг ближе, играя пальцами с метательным клинком. Его ухмылка была спокойной, даже ленивой, будто все предрешено. «Хорошая работа, парень», — сказал он, скаля зубы. Йозеф держал меня, пробитого насквозь, и ждал какой-то команды? Может быть, они еще не до конца решили, что со мной делать? Допускаю, что могут и пленить, как Леона, и затем использовать как расходник для создания нового топа. Ничто нельзя исключать. Дыхание рвалось хрипом, ответить я ничего не мог. Но дальше произошло то, что в кинематографе называют явлением героя. Воздух разрезал металлический свист и яростный вопль. Удар такой мощный, что пол под ногами дрогнул. Как ядерная бомба на Марка, сверху обрушилось что-то массивное, тяжелое, со скоростью ракеты, выпущенной на другую планету. Я не сразу понял, что именно произошло. Только хруст и всюду разбросанное малиновое варенье. Марк ничего не успел. Ни обернуться, ни ойкнуть. Его лицо в последний миг застыло в недоуменной гримасе. Глаза расширились, и в следующее мгновение тяжелая металлическая балка проломила ему череп от основания до жопы. Тело распалось, рефлекторно дернулось и перестало быть похожим на человека. Мгновением ранее он контролировал ход схватки, насмехался, вел игру, вынуждал меня подыгрывать. Теперь бесполезный труп. Без шанса на последний ход, без возможности красиво выйти из партии. Просто мгновенная смерть. Так прозаично. Удар, который он даже не увидел. Если есть какой-то загробный мир, думаю, сейчас он сильно корит себя за то, что не учел всего. Как и я. Вместе посмеемся над тупостью ситуации, в которую мы оба угодили, не предугадав событий. Я замер, забыв о собственной боли, о когтистой лапе Йозефа, торчащей из моей груди на 20 добрых сантиметров. На фоне обрушенных перекрытий и сизого дыма стоял силуэт. Тяжелое дыхание, обломок металлической конструкции в руках. Илья. Его огромные руки обхватывали железную балку, как будто это был просто шест или что-то похожее. Но никак не многопудовый кусок арматуры, который он либо вырвал из здания, либо просто прихватил по пути валяющийся. Он приземлился сверху, замерев, чуть согнув ноги, глаза пылали яростью. Он был готов тотчас сорваться и нанести еще один удар. Но не учел того, в каком незавидном положении оказался я. Оттого и бегали его глаза в поисках изящного решения. Надо бы как-то помочь своему другу. «А ну, свали от него, тварь!» — рявкнул здоровяк в сторону Йозефа, но тот, похоже, все еще находился в прострации после того, как его начальник так бездарно сдох. Оттого и не отвечал. Шок пробрал и меня. Все произошло так быстро, что мозг отказывался принимать реальность. «Марк мертв? Так просто?» «Человек, который дергал ниточки и умело держал под контролем этого обмылка позади меня?» Невольно задумавшись, я всегда ждал от лидера отряда топов триады какой-то сложной партии скрытых ходов. Я был готов убить его собственными руками. Но вот Илья, балбес, не слушающий приказы, сейчас-сейчас прекратил его игру, спасая мой многострадальный зад. Боль вернулась. Кровь быстро текла вниз по броне. Поле зрения залито алыми сполохами системы, предупреждающей о том, что я вот-вот погибну. Строка негативных эффектов наслаивается друг на друга. Дрожит от низкого уровня аркданса. Разобрать текст не представляется возможным. Да, мне, впрочем, и не надо. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что состояние мое незавидно. Илья, не добившись своим выкриком ничего, сейчас не мог оторвать взгляда от развернувшейся сцены. Он силился придумать безопасный способ, но не мог. «Ты...» — выдавил я хрипом и толчками крови. Я хотел добавить что-то угрожающее или оскорбительное, но слова застряли, да и толку от них. Надо быстрее соображать и воспользоваться тем, что Илья оказался слишком своенравным. Хотя звучит в голове и ужасно, но воспользоваться я, понимаю, не с негативным окрасом, а просто размышляю над ситуацией. Как выйти из нее с наименьшими потерями? Йозеф вдруг зарычал, зашевелил лапой, торчащей из моего солнечного сплетения. Попытался ее вырвать. Я ухватился за его чешуйчатое запястье своими руками. Так сильно, как смог. Силы хватило, все же моя характеристика наверняка выше, чем у него. «Какой же ты слабак!» — прошипел Йозеф мне на ухо. «Появление твоего дружка ничего не решает. Ты даже не представляешь, что я с тобой сделаю!» Я попытался вдохнуть, но легкие будто залиты свинцом. Голова кружилась, почва ускользала из-под ног, а зрение двоилось. Где-то на границе сознания маячила простая мысль: «Сейчас все закончится. Еще мгновение, и я просто отпущу его, и все». Но вместе с этим во мне проснулась злость. Не на Йозефа, не на Марка, на самого себя. На то, что допустил это. Что оказался в положении жертвы просто из-за собственного скудоумия и упертости. «Твою ж мать!» Сорвалось у меня с губ гулко и громогласно. Я впился пальцами в чешуйчатую лапу, торчащую из груди. Сжал, что было мочи. Горячая кровь заливала ладони. Я пробил его кожу и плоть, вцепившись изо всех сил. Тело рвалось от боли. Но ему не нравилось. Каждая секунда, и его рука в моих сжимается, словно в тисках. «Сука! Думаешь, я дам тебе...» Хрип рвался из моего горла. «Убить меня так просто?» Сжал еще сильнее и рванул. Хруст! Чешуя лопнула, плоть порвалась и обнажила кость. Потянул сильнее, вложил все, что у меня осталось. Лапа оторвалась. Йозеф заорал, отстранился, выдернув из моего тела культю. Вопил он что-то несвязное, а я, потеряв чувство равновесия, завалился вперед, припав на колено и едва не потеряв сознание. В глазах все плыло, сердце билось медленно и рывками. А кровь продолжала литься, теперь сильнее. Ведь то, что удерживало ее в моем теле, теперь я держал в руках. Я ухватился за пол, отполз вперед, как раненое животное, цепляясь ногтями за горячий камень. В груди зияла дыра, а я думал лишь о том, что спастись, как в прошлый раз, у меня уже не выйдет. Уровень-то я взял предельный. В прошлый раз, окунувшись в игру, система наградила меня уровнем и полностью залечила мои раны. А теперь... Теперь я даже не знаю, что со мной будет. Тонкая грань между смертью и упрямым желанием жить. И я стоял на этой грани. Йозеф смотрел на меня волком, прижимая к телу неполное предплечье. В его глазах мелькнуло что-то похожее на удивление. Или злость. Жертва оказалась крепче, чем он рассчитывал. «Тупоумец Майкл, когда ж ты научишься?» Илья в шоке от происходящего разрывался в думах. «Что же ему делать? Броситься на помощь и громко охать, хлопача вокруг меня? Или разнести в щепки кабину Йозефа?» Но события дали ему толчок к действию. «Промедли я еще хоть секунду, не оторви я эту чертову лапу, меня бы сейчас уже не было бы». Йозеф метаморфировал. Я это видел. Его тень напряглась, как перегруженная пружина. Гребень и рога на голове вспыхивали жутким светом. Останься я пригвожден к нему, он бы просто разорвал меня изнутри. Я выдохнул, глотая кровавую кашу. Черт, это было близко! Но времени на осознание не оставалось. Драконит завыл. Это был не голос человека и даже не зверя. Это был хрипящий, рвущий перепонки рев. А сама земля вокруг будто вопила в унисон вместе с ним. Его тело стало дергаться в судорогах. Кости затрещали, мышцы лопались и нарастали жгутами прямо на глазах. Я впервые видел это превращение. Выглядит мерзко. Я смотрел, как его чешуйчатая кожа трескается, а под ней пластами проступает темная, металлически прочная чешуя. Лапы растут, когти выгибаются в стальные серпы. Грудь раздувается, словно в нее накачали воздуха помпой, а из спины вырываются изломанные зачатки крыльев. Он больше не сдерживался. Здание дрогнуло, стоило ему принять свою полную форму. Пол под ногами пошел трещинами, уцелевшие стены покрылись сеткой разломов. С потолка сыпались камни и арматура. Он рвался вверх, и перекрытия разлетались, будто сделанные из фольги. Я инстинктивно заслонился рукой от летящей в лицо крошки бетона, но глаза все же залепило пылью. Когда облако село, я увидел его. Того же самого дракона, кого спутал с той бедолагой, кого они превратили. Боль от осознания потери товарища кольнула сильнее, чем в прошлый раз. Похоже, мне придется еще долго залечивать эту рану. Не то, что в груди, а там, поглубже. Морда вытянулась, клыки торчали наружу. Дыхание вырывалось клубами пара, пропитанного серой. Он открыл свою пасть и рявкнул. От ужасающего звука у меня заложило уши. Улица пошла ходуном, как во время землетрясения. Машины завизжали сигнализациями, а редкие уцелевшие стекла посыпались вниз дождем осколков. Илья, поняв, что ветер теперь с камнями, заслонил меня и вышел навстречу дракона. Как в чертовой сказке. Рыцарь есть, дракон тоже есть. Вот он, полноразмерный. Принцессы нету, хотя... Я усмехнулся собственным идиотским аналогиям. Отступив к полуразрушенной стене, я прильнул к ней спиной. Дрожащими руками вызвал интерфейс и стал вытаскивать из инвентаря зелья. Одно за другим. Горькие, вязкие жидкости жгли горло, проваливаясь сквозь дыру. Но в тело впитывались хотя бы капли живительной влаги. Но от сказки тут только фасад. На деле же обычная драка в подворотне между не самыми обычными ребятами. Здоровяк обнимал в руках эту свою металлическую балку, кусок арматурного каркаса. Я думаю, что вряд ли смог бы ее даже сдвинуть. Настолько монструозно она смотрелась. Но вспомнил, мой показатель силы примерно такой же, как и у друга, так что, вероятно, мог бы и попытаться. Йозеф рявкнул и метнулся вперед. Земля пошла волной, асфальт вспучился. Илья встретил выпад лицом к лицу, шагнул навстречу. И с разворота, с большого размаха, впечатал балку прямо в морду чудовища. Удар был такой, что у меня вновь зазвенело в ушах. Огромная туша качнулась, переняла всю кинетическую энергию, рухнула на бок и юзом полетела по улице, вылетев из здания, разломав по пути целый ряд машин. Илья задумчиво взглянул на свое оружие. Сильно погнулась. Напрягшись, он ее кое-как выровнял, а затем вылетел вслед за драконом. Добивать. Я моргнул, не веря. «Когда же ты стал так силен, дружище? Чистая сила!» Примитивное и честное. Это твое упорство сделало тебя таким. Мы спарринговали раньше, ты тогда был силен. Но что с тобой стало? Дракон выровнялся, рванул крылом. Половину улицы накрыла ударная волна. Фонарные столбы посрывало, а до меня долетело мелкое крошево бетона и асфальта. Илья, спикировавший вниз, переломил балку об хребет дракона. Выбросил обломок и вцепился в край крыла обеими руками. Зарычав что-то, вывернул его в сторону. Я видел отсюда сверху, как напряглись его мышцы, как на лице проступила гримаса звериной ярости. «Он что, хочет ему крыло оторвать?» Хруст, дьявольский виск. Дракон зашатался, ударил хвостом, попытался сбросить с себя Илью. Махнув слишком сильно, хвост ненароком снес половину фасада напротив, обрушив бетон, как лавину. Но Илью задело лишь краем. Наверху он удержался. Более того, ухватился теперь за хвост. Уперся ногами в землю и дернул. Потянул с оттяжкой и оторвал Йозефа от земли. Он стал раскручивать сраную ящерицу, сбивая ею окружающие постройки. Безумец. Я глотал зелья одно за другим, чувствуя облегчение, и не мог отвести глаз. Но и на помощь пока рвануть не мог. Наконец он выбросил дракона, когда тот набрал достаточно центробежной силы. Если до этой минуты разрушения вокруг мне казались катастрофическими, то теперь под угрозой целостность всего Нью-Шиота. Да уж. Приземлившись, затормозив об постройке, дракон выровнялся на лапы и взревел. Оранжевая река огня, изрыгаемая Йозефом, покатилась по улице, испепеляя все, к чему прикоснется. Илья не шелохнулся. Его кожа покрылась металлическим отливом. И огонь обтек его, словно он закрылся энергетическим куполом. Выстоял. Металл раскалился, задымился, но другу хоть бы что. Только страшнее выглядит. Контратака. Илья набрал скорость, тяжелой поступью рванул вперед. Сквозь пламя и ревущий ад. Схватил кусок бетона на вырванной арматуре по пути, похожий на огромный молот. Он вскинул эту хреновину над головой и опустил вниз, прямо на изрыгающую пламя морду. Удар, и чешуя разлетается кусками. Вылетают клыки. Дракон завыл, мотая головой. Но Илья бил, не прекращая боевого исступления. Он бил, бил и бил, заколачивая кусок бетона каждым ударом все глубже и сильнее. Сейчас это момент его триумфа. Похоже, он долго копил силы для этого мгновения. Месть свершится. Я почему-то был в этом уверен. Отвлекшись от лицезрения жестокого боя, я попытался заняться собой. Пошевелил руками, ногами. Паралич меня не схватил. Это смертельное ранение, а я даже вполне способен двигаться. Сраный арк. В кого же я превращаюсь? Да и то, зачем я наблюдал, совсем не похоже на реальность, в которой я жил полгода назад. Я оперся на обломки стены и медленно достал из инвентаря еще одно зелье. Идеалку. Проглотил ее, и тело возвращалось в строй. А дыра в груди затянулась нежной розовой плотью, как у младенца. Позволив себе сесть и передохнуть, я прикрыл лицо ладонью. Наконец смог вдохнуть полной грудью. Сознание возвращалось, и я смог сосредоточиться. Огляделся. Каким-то чудом среди оплавленного бетона и стекла я заметил белоснежный наушник, выпавший у меня из уха. И как он не улетел от таких событий? Аккуратно продвигаясь, я поднял его и вставил обратно. Вроде цел. Попробую связаться с Мэй. У меня к ней масса вопросов. Пока Илья заколачивает бетонный кусок в дракона, я не придумал ничего лучше, чем оценить обстановку. Ее голос я услышал после нескольких попыток достучаться. «Майкл!» — прозвучал ее голос с легкой дрожью. «Живой!» «Живой!» «Ничего не надо мне объяснить?» — откинулся я спиной к стене. «Прости, Я помехи, я не могла сказать. Илья запретил. Я стиснул зубы. Помехи? Пробормотал я, наблюдая, как Илья выворачивает переднюю лапу дракона в захвате. Что значит «запретил»? Сразу, как ты усол. Принялась сбивчиво объясняться техник. Он присол в администраторскую, сполосил, куда-то ты собрался. А потом сам взглянул на монитолы. Я не смогла его удержать, и только Лиз подсказала, где именно тебя искать, когда поняла, что я его не остановлю. На мгновение я прикрыл глаза и глубоко вздохнул. Черт! Я чувствовал, как гнев внутри нарастает. Но понимал, что направлен он не на Илью или Мэй, а на самого себя. На решение и на дурацкую привычку действовать в одиночку. Сколько раз я полагался только на себя. Сколько раз игнорировал попытки друзей помочь, считая, что справлюсь лучше всех. Возгордившийся говнюк. Вот мне наука. Придется крепко задуматься о том, кто я и чего стою. Открыв глаза, я увидел, как здоровяк, несмотря на накопившуюся усталость, продолжает давить дракона. Похоже, там все под контролем. И лишь время покажет, чем это все закончится. «Мэй», — наконец сказал я, подумав над тем, что отвечу. «Спасибо. Я слишком часто иду один и принимаю решения, не думая о команде. Я рад, что меня окружают люди, которые могут забить на мои приказы, часто эгоистичные. Я это ценю». «Босс», — осторожно, почти шепотом сказала Мэй. «Это не всегда плохо. Иногда твои решения выглядят импульсивными. Но все мы живы до сих пор, благодаря тому, что делал ты. Просто доверяй нам чуть больше, хорошо?» Я вновь задумался. Действительно, если представить, на какое сумасшествие согласилась эта девушка в попытке сопроводить меня тайком в логово врага. Она ведь даже ни разу не возразила. Просто сделала, что я приказал. Но одновременно с этим прикрыла мне спину, спасла жизнь, позволив Илье меня найти. А он, конечно же, тоже меня пропесочит, когда, наконец, добьет ящерицу. «Значит, соберемся снова, все обсудим», — сказал я тихо, глядя на подходящий к логическому концу бой. «Именно. И главное, возвращайтесь живыми, хорошо?» Я кивнул, несмотря на то, что этого кивка девушка не увидит. «Конечно. На базе все спокойно?» «В полоне. Я на связи, если что. Пока фиксирую множество сигналов с полицейских волн, но вроде бы ничего угрожающего». Я подумал мгновение и добавил. «А как связь-то вернулась? Ты говорила, тебя пытаются отрезать». «Вы, походу, разнесли какой-то центр управления сетью на местности. Вернетесь, покажу изображение со спутника. Выглядит ужасающе». «Выходит, и полиция это все видит? Нам ждать гостей?» «Возможно, но не сразу. Просто будь на связи». «Принимается». Закончил я беседу, но наушник вынимать не стал. Остановившись у края руин, я наблюдал за Ильей. Ящер уже почти не сопротивлялся. Огромную форму не покидал, похоже, просто не мог. Но доподлинно точно сказать этого я не могу. А друг с задором и оттяжкой забивал дракона. Мясиво. Каждый удар был безжалостным и смертоносным. Когти на уцелевших лапах царапали землю, хвост дрожал в агонии. Бой окончен, по большому счету. И сейчас я не видел ни одного альтернативного для Йозефа пути. Только умереть. Илья, похоже, разделял мое невысказанное мнение. Дракон застонал под очередным ударом, брызнул кровью и стал перевоплощаться, возвращаясь в человеческую форму. Его глаза были широко раскрыты, и на окружающий мир уже не реагировали. Друг стоял над телом драконида в гуманоидной форме. Грудь выпечена, вздымается часто. Руки все еще сжимают изрядно погнутую арматуру с куском бетона на конце. Его лицо было грязным, напряженным, но в глазах читалась удивительная легкость, облегчение и удовлетворение. С ноткой чистой ярости. Месть совершена. Это был катарсис, чистая, необузданная победа. Личный для друга момент. Долгожданная расплата за предательство. Осознав содеянное, друг поднял глаза на меня. Я махнул ему рукой, сигнализируя, что я жив и относительно в порядке. Тот махнул мне в ответ, широко улыбаясь. Минутой позже мы вдвоем стояли над трупом ящера. «Надо прибраться», — пожал я плечами. Мэй просигнализировала, что сюда могут нагрянуть законники. «Нашел, о чем беспокоиться», — гоготнул Илья. «Не пофиг ли?» «В сущности, наверное, пофиг», — осторожно сказал я, задумавшись, чем мы в действительности рискуем. «Ну, как ощущения?» «Знаешь чувство, когда не жрал неделю, а потом от пуза наелся?» — начал Илья. «Нет, но могу представить», — кивнул я. «Ну вот. Чувство. Я добился того, чего хотел все эти месяцы. Пусть гниет, ублюдок». Я кивнул, не сводя с изувеченного трупа глаз. Воодушевление Ильи было заразительным, но я не мог бурно выражать эмоции. Сильно больно мне было. «Ты как, не ранен?» — спросил я, всматриваясь в черного от сажи и пламени друга. «Да вроде в порядке», — окинул он взглядом себя в попытке объективно оценить собственное состояние. А я лишь усмехнулся. «Чистый танк. Хрен его чем возьмешь. Да и силы ему не занимать». «Гля!» — рявкнул Илья и ткнул пальцем в Йозефа. «Дернулся!» Дракон лежал неподвижно, но разорванные мышцы на переломанных костях агонизировали, изредка сокращаясь. «Добьешь?» — спросил я. Он добил. Теперь точно. Бесспорная победа. «О! Убираемся отсюда?» «Да». Получил продвижение в таблице. Спросил я, не скрывая интереса. Илья моргнул, и я увидел в его глазах недоумение. «Ты о чем?» Я вздохнул и хлопнул себя по лбу. «Забей. Я запамятовал, что интерфейса ты не видишь. Я, когда топов убивал, получал уведомление о том, какое место они занимали». «А, это эти твои приколы системные. Тебе не видно, на каком месте были эти двое?» «Нет», — покачал я головой. «Ну и хрен с ним. Погнали отсюда, суицидник!» — подшутил надо мной великан. Мы разнесли в руины целый квартал. Все вокруг было уничтожено. И почти ничего выше бордюра не осталось. Лишь вездесущий синт-бетон, обломки техники, искореженный металл и машины. Все это лежало под ногами как свидетельство того, что дальнейшие стычки с еще более прокачанными врагами могут быть разрушительнее. «Так, а Майкл?» — услышал я голос азиатки из наушника. «Ноги волоки и долой оттуда! К вам выдвинулись милотворцы! Приступ гибербезумия у них, понимаешь ли!» «Илюх!» — киваю я другу. «Пора валить!» «Но только...» Я силился сообразить, что я упустил. Вдруг мое внимание привлекло шевеление. Из-под завалов показалась рука, худенькая, когтистая, накрытая бетонной плитой. «Че это?» — напрягся друг, глядя на то, куда смотрю я. «Долго объяснять. Сможешь помочь? Откинуть плиту, чтобы вытащить?» «Смогу», — сказал друг и с готовностью выполнить просьбу направился туда. Я вслушивался в мир. Сколько народу тут было? Стреляли отовсюду, а сейчас тишина, давящая на уши. Неужто всех? Черт. Хотя бы вот эту тупицу, которую превратили, можно было бы попытаться вытащить. Чем друг сейчас и занялся, откапывая новообращенного топа из-под завалов. Сейчас было тяжело думать над тем, как поступить, и я хотел обсудить это с командой. Если выживет, сможет рассказать что-то полезное. Будет вести себя неподобающе, повторит судьбу Йозефа. Но что-то мне подсказывало, что этот человек будет только рад узнать, как мы поступили с Марком и Йозефом. Отложу это на потом. Повернув голову на горизонт, я увидел первые признаки наступающего порядка. Мэй была права. Из-за решения проблемы в окрестностях Нью-Шиота власти взялись всерьез. Шагающие машины, огромные, размером как водонапорные башни, с массивными ногами-колоннами, вышагивали в нашу сторону. Рядом пролетали патрульные и боевые дроны, быстро меняя траекторию и сканируя местность на предмет угроз. Над нами зависли воздушные платформы с энергощитами. Они стянули сюда целую армию. «Черт!» — выдохнул я, чувствуя, что еще не все закончилось. «Как там у тебя?» — спросил я друга громче. «У нас тут гости». «Ух!» — выдохнул друг, переворачивая самый большой кусок. «Вытащил. Что делать с ней?» Глянул он на меня. «На плечо и валим. Командую я и пробираюсь через боль и усталость, двигаюсь в противоположном направлении от городских миротворцев».